Глава 7. Ульяна. Остаток вечера, плавно и незаметно перетекший в ночь, проходит в приступе активности и организованного беспорядка. Дети сначала хотели спать, но когда порог для сна был пройден, и я вовремя не уложила малышек, у них открылось второе дыхание. Про собаку и говорить нечего. Алмаз как будто слопал тонну энергетика, и только что по потолку не носится громко лая. Я молилась, чтобы Иван не перепугался гиперактивности моих дочек и в истерике не прогнал нас с самого утра. Катюня и Манюня радостно визжат, бегают друг за дружкой и за собакой по всему дому. Никакие мои уговоры, просьбы, рявканья не помогают. Нередко удается призвать к порядку своих трехлеток. Маша пару раз поскальзывается и падает, я замираю в ужасе. Лечу к ней, чтобы прижать к груди, утешить, рассмотреть ушиб, поцеловать, полечить его мазью. Но у ребенка такой задор и электровеник в одном месте, что она даже не замечает удара и ушиба. Вскакивает, как будто она не валяшка, и несется дальше. Катюша умудряется перевернуть на кухне тяжелый барный стул. Хорошо, что не на себя и не на сестру. Никто не пострадал, кроме паркетной доски. Такими темпами от дома Дубова останутся одни щепки. Я только закрываю лицо руками, едва успеваю носиться за своими чертовками. Устаю, как никогда. Иван смотрит на нас круглыми от удивления глазами. Он пока молчит. Но лучше бы хоть что-то сказал, а то его молчание меня напрягает. Мне уже кажется, что все, хана нам. Завтра он нас точно прогонит. Если не прямо сейчас. Маша, Катя, живо успокоились. Выхожу из себя. Бегом в кровать. Гав-гав-гав. Лай пса перекрывает мои жалкие вопли. А-а-а! Радостно визжат девчонки, они убегают от меня хохоча. За ними остаются следы. Запчасти от игрушек, сами игрушки, кусочки еды. Откуда только взяли, все давно попрятано. От идеального порядка в доме Ивана даже воспоминаний не остается. И это если не вспоминать испорченные шторы и обивку дивана в гостевой комнате. Я ловлю Машу, она заводила в их команде с Катюшей. Утаскиваю ее в комнату, и Катюня сразу перестает носиться, топает за нами. Алмаз семенит следом. «Пусти!» Хохоча кричит Маша и дрыгается, извивается у меня в руках. «Не пущу», — говорю строго. С меня пот ручьем льется. Под мышками вообще водопад. Наверное, воняю, как будто искупалась в помойке. Наконец, мои девчонки доставлены в спальню, но наша битва перед сном еще не закончена. Я готовлюсь к сопротивлению. У меня нет идей, как их угомонить. «Кто хочет полетать?» Вдруг предлагает Иван и подхватывает ничего не подозревающую Катюшу. Она от неожиданности взвизгивает, но когда Иван начинает ее кружить и подбрасывать над головой, это так виртуозно, что у меня сердце замирает от страха. Она начинает радостно хохотать и просить еще. Моей дочке такой аттракцион очень нравится. Она счастливо пищит, требует еще и еще кружить и подкидывать ее. Естественно, Манюня сначала удивленно замирает, глядит на сестренку, на огромного Ивана, буквально через секунду требует и к себе такого же внимания. «А теперь твоя сестренка полетает, а потом будет сказка. Кать, хочешь сказку?» Спрашивает он у моей малышки таким чарующим, таким завораживающим тоном, что любой бы согласился. «Да!» — визжит она счастливо и радостно. Трудно было не поддаться спокойному, но уверенному голосу Ивана. Я сама чуть не говорю, что тоже хочу сказку. Вовремя язык прикусываю. Он передает мне счастливого ребенка. Сам начинает кружить Машеньку, которая приказывает тоном будущей начальницы и манипуляторши, какую сторону ее кружить, насколько выше подкидывать. Алмаз носится вокруг Дубова и нервно тявкает, будто тоже желает оказаться на сильных руках Ивана и покружиться. Наконец, дети в кроватях. Иван, как и обещал, рассказывает им сказку. Берет первую попавшуюся нашу книжку. Это сказка о глупом мышонке. Стихотворение Маршака. Он читает с выражением. Голоса меняет. Получается смешно и в то же время завораживающе. Мои девочки, не привыкшие, что сказки им читает мужчина, слушают внимательно, не перебивают. Сами притихли, как мышки. После они требуют еще сказку, еще одну. Иван покорно исполняет их просьбы, читает до хрипоты. Думаю, если они попросят четвертую сказку, то я сменю его. Но нет, мои ангелы крепко засыпают. Алмаз уютно устраивается в ногах у Катюши и тоже отдыхает. Песика сегодня хорошо погоняли. Наконец, дети спят, собака спит. Мы выходим из комнаты, полностью потушив свет. На кухне Иван озадаченно произносит. «Не думал, что дети отнимают столько времени. Ощущение, что они поглощают всю энергию без остатка. Ульяна, как ты справляешься?» Я гулко проглатываю внезапный комок в горле. Натянуто улыбаюсь и говорю. «Нужен ритуал и режим, тогда все хорошо. Когда рушится порядок действий, то происходит армагеддец. Ты его только что видел». Мы стоим возле кухонного стола как-то слишком близко друг к другу. Иван высокий. Мне приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Внимательно смотрю на его лицо. У него красивый разрез глаз. И сами глаза в смеющихся лучиках морщинок. А еще его губы. Они приводят меня в смятение. «Понятно», — кивает он и улыбается. «Значит, нужно просто соблюдать режим, как в армии, и все будет хорошо». Я хмыкаю. «Ну, иногда бывает, что даже режим не помогает. Уж не знаю, что происходит. Магнитные бури, сон девчонкам плохой приснился. Или я с утра не так вкусно приготовила завтрак. Но иногда они задают мне жару. Встряску мои девочки могут устроить. Ого-го, какую!» Он негромко смеется и запускает пальцы в волосы. Они растрепались, пока девчонки творили хаос. Иван пальцем ноги касается испорченной паркетной доски, и я заливаюсь краской стыда. «Прости, я возмещу». Начинаю виновата. «Мне реально стыдно. Столько проблем от нас, столько шума. Но он обрывает меня». «Брось, это всего лишь пол. Я не переживаю за такие вещи, их легко заменить. Вот за машину или самолеты, да. Там у меня должно быть все идеально. Никаких царапин и прочего». «Самолеты?» Переспрашиваю с удивлением. «Да, я пилот, у меня свой аэродром. Маленький, правда, и не очень рентабельный. От отца достался. Кстати, хочешь что-нибудь выпить?» «Честно, я хочу спать. Ну, как-то неловко говорить, что я иду спать, а ты тут один пей, ешь, что хочешь делай». Мужчина помог мне уложить детей, закрыл глаза на их проделки. «Поговорить хочет, а я возьму и свалю спать?» «Нет, надо в знак благодарности побыть с ним, поболтать немного». «Если ты о крепком, то нет, не хочу, а вот от чая с молоком не откажусь». «Чай с молоком — отлично». Улыбается он обезоруживающе и идет заваривать свежий чай. Это я могу одну и ту же заварку хлестать чуть ли не неделю. Иван же наливает свежую воду в чайник, включает его. Затем выливает и выкидывает вполне хорошую заварку в измельчитель отходов, моет стеклянный пузатый чайничек, насыпает новую заварку. Я слежу за каждым его движением, фиксирую каждый жест, как какая-то ненормальная. Но ничего не могу с собой поделать. Мужчина на кухне, да еще когда он все так красиво делает, без суеты и спокойно, уверенно. Воистину, это самая лучшая эстетика и услада для моих глаз. Или это просто усталость дает о себе знать? Усаживаюсь за стол, складываю руки, точнее, распластываю их по столу и кладу на них голову, продолжая смотреть, как Иван делает нам чай. Улыбаюсь и думаю, что из него когда-нибудь получится отличный отец и муж. Эх, повезет же кому-то. Оказывается, я тупо вырубилась, пока Иван заваривал чай. Забыла с тяжелым сном, прямо на столе. Эта мысль просачивается в мой сонный мозг, когда ощущаю, что что-то не так. Не ощущая под собой опоры, зато ощущаю тепло, слышу чье-то дыхание, которое касается моего виска, и сильное сердцебиение. И это точно не мои ангелы. Не могу идентифицировать новые для себя ощущения, резко распахиваю глаза, перепуганно смотрю перед собой и не сразу понимаю, что происходит, где я вообще, почему я в воздухе. Нет, не в воздухе, я на руках у Ивана. Он видит, что я проснулась, точнее, встрепенулась. Теперь хоть и сонно, но таращит на него широко распахнутыми глазами. Мужчина останавливается на пороге спальни и говорит виноватым тоном. «Прости, Оля, ты заснула, я честно будил тебя, но ты так крепко спала. Я не мог оставить тебя спать за столом». И улыбается, да так, что у меня внутри все сладко ныть начинает. И на руках у него так здорово. Ничего нигде не давит, не жмет, не щемит. Держит крепко и уверенно, будто я пушинка. Я хоть и не толстая, но и не малышка. Зато у меня нормальный вес 65 килограммов. По идее, ему должно быть очень нелегко, но поглядите только, стоит и держит меня, не отпускает. Ох, это я должна извиниться. Заснула буквально на лету. Прости, Вань, и это... Меня можно поставить, говорю с глупой улыбкой на губах. А сама мысленно прошу его, чтобы сказал, что не отпустит, и до кровати меня донесет, и мягко уложит в коечку, сам рядом устроится, и потом... Так, цис, гормоны, сволочи, брысь все. Несколько долгих секунд стоит тишина. Я даже перестаю дышать, чтобы не спугнуть волшебство момента. Иван смотрит на меня, как обычно мужчина смотрит на женщину, словно видит во мне нечто особенное и желанное. На руках все так и держит. И вот надо же, в этот момент у меня резко чешется в носу. Да так сильно, что я не могу держать порыв сильного чиха. «Апчхи!» — вырывается прямо из моих легких вместе со слюнями. Мои слюни летят на футболку Ивана. «Класс! Уля, ты ходящий антисекс!» — ворчит мой внутренний голос. «Будь здорова!» — говорит он озадаченно. Вытираю рот ладонью, начиная похихикивать от абсурдности момента. Иван, как истинный джентльмен, сдерживается, хотя другой на его месте рожу бы-то скривил, или вовсе воскликнул, или фу, или какой ужас. Он аккуратно ставит меня на ноги, будто я хрустальная ваза, или будто у меня вместо ног две вареные сосиски. За локоток даже поддерживает и ведет к кровати. «Спи здесь», — говорит он с нажимом. «И никаких возражений, никаких споров. Выспись как следует. Договорились?» А у меня нет сил ни возражать, ни спорить. Я киваю, широко зевнув, отвечаю. «Ага, хорошо». «Вот и умница». «А ты где будешь спать?» — спрашиваю сонным голосом. Будь я не в состоянии полусна, то не спросила бы, и так ясно, что ляжет в гостиной. Но у меня подсознание решило, что Иван ляжет со мной. Моя женская суть этого хотела. Ч чего уж от самой себя скрывать потаённое желание. «На диване, в гостиной», — говорит он весело, и в глазах у него смешинки пляшут, будто он умеет читать мысли, и услышал мои. «А, ну да», — выдаю кривую улыбку. «Тогда спокойной ночи?» «Спокойной ночи, Уля». Он уже уходит, но я останавливаю его на пороге словами. «Вань». «Да», — оборачивается он и смотрит на меня выжидательно. Убираю за уши выбившиеся пряди и говорю широченной улыбкой. Не могу ее, заразу, сдержать. «Спасибо, что отнес до спальни. И спасибо, что помог с девочками. Спасибо, что приютил нас. Вань, спасибо огромное. Ты классный». И мне не кажется, но в его глазах вдруг светится нежность. Но отвечает Иван как-то сухо и сдавленно. «Не за что. Обращайся, если что». И уходит. Я хлопаю глазами. И все. Чешу затылок и вздыхаю. Думать о его поведении просто нет сил. Срываю с себя всю одежду, достаю из сумки свою пижаму, полотенце и сумочку с мыльными принадлежностями. Топаю в ванную, едва передвигая ноги. Высмаркиваюсь. А то после великанского чиха полный нос соплей, умываю лицо, чищу зубы. Потом забираюсь в душ и поливаю себя шампунем, гелем. Потом как следует растираюсь полотенцем, просушиваю волосы феном и заплетаю их в косу. Выдавливаю на пальцы ночной крем. Делаю привычные движения на автомате и, наконец, падаю в кровать. А кровать у Ивана до чертиков удобная, белье гладкое, шикарное. Засыпаю, зарывшись лицом в подушку, которая пахнет этим прекрасным мужчиной. И я даже на секунду не вспоминаю, что вообще-то не надела пижаму и, как есть голышом, упала в кровать и заснула.